Качество спокойствия весьма привлекательно. Каждый ученик очень хочет его утвердить. Но хотение еще не означает его осуществление. Над приобретением качества приходится потрудиться. В своем воображении можно уплотнять и усиливать его, но одного воображения мало, надо уявлять его на практике, применяя в жизни. Когда наступает момент беспокойства, о спокойствии обычно забывается, и астрал успевает и взволноваться, и огорчиться, и потерять равновесие, прежде чем вспомнят о нем. Поэтому желаемое качество надо держать всегда наготове, пока не станет оно настолько привычным и вросшим в сознание, что уже не покидает его даже в самые беспокойные моменты. Ведь беспокойство само по себе совершенно несостоятельно, никчемно и бесполезно. Оно ничего не дает, кроме вреда. Оно ничему не помогает и логически лишено смысла. Можно явить заботу и предусмотрительность, и желание удачи, но в полном спокойствии. И если чему-то помочь в данный момент невозможно, или невозможно избежать чего-то, то беспокойство ничего не даст и положение не улучшит. Много психической энергии теряется в беспокойстве, словно открытый клапан парового котла, через который утекает энергия пара. Трудно поддаются искоренению человеческие свойства, образовавшиеся на протяжении многих воплощений. Ведь для их погашения надо вложить энергию, превосходящую ту, которая была затрачена на их утверждение. Именно силой духа необходимо возрасти на каждое свое порождение, чтобы его преодолеть. Но даже вода долбит камень, и при неуклонности устремление к самоусовершенствованию преображает себя человек.